Глава 33. Анна. После того дурацкого вечера мы не разговаривали. И сегодня, как назло, был мой день рождения. Не нравится излишнее внимание к себе. А сестра с тетей решили устроить шашлык на даче. Пока доехали за город, задубели. Стояли довольно суровые осенние деньки. Хоть на природе отдохнете, я соседа пригласила. «Вам нужны эти хлопоты, накрывать на стол? Не то здоровье», — утверждала я. «Ань, как с родной теткой разговариваешь? Старушкой считаешь?» «Так, а ну быстро мясо мариновать и за дровами марш в сарай», — обратилась она. «В лес схожу, они закончились», — объяснила пожилой женщине. А Лиза осталась помогать. Я бродила долго, пока не нарвалась на дотошного Алика. «Спину сорвешь, дай донесу». «В рыцаря решил поиграть, лучше помоги жене, а то ты со своими любовницами забываешь о ней», — отказалась я от помощи. «Всех девиц моих вычислила? Не утомилась?» «Скажи, могу я хоть свой праздник не видеть тебя? Исчезни!» Огрызнулась с ним, направляясь в дом. К вечеру стемнело. Позже прибыли наши друзья. На удивление атмосфера стояла отличная. Мясо жарилось на мангале, а мы секретничали с Лизой. Наша тетя самая лучшая. Да, сильная духом женщина. «Эй, болтуни, вы чего мерзнете? А потом ваши простуды лечить? Нет, ну точно безалаберные девицы. У меня вон квашеная капуста, картошка на столе. Сейчас мясо подоспеет. Рассаживайтесь скорее», — обратилась женщина ко всем. А вот и кобель. Сел напротив меня, вызывая бешенство. Ужин прошел весь чудесно. И началось вручение подарков. Первой оказалась тетя. Она связала мне платок. Теплый какой, ну точно рукодельница. «С днем рождения, Анечка», — сказала она с воодушевлением. Позднее тост произнесла сестра. «Пусть все желания исполнятся. Вот новый гаджет. Тебе в работе пригодится», — сказала она окрыленно. «Алик, а ты? Подготовил подарок?» «Лиз, не стоит». «Почему, своячница?» «Я старался от души. С днем рождения!» — подарил бархатистую коробочку. Там был золотой кулон в форме сердца. Довольно романтично. Но больше повергло в шелк другое. Записка, которую прочитала. Сердце начало так быстро биться, и это заметила сестра. «Ань, почему побледнела? Подарок не понравился?» «Нет, тронута до слез. На минуту схожу в туалет. Кажется, тушь потекла», — придумала я отличный аргумент. И стоило мне остаться одной, развернула написанную Аликом бумажку, где было написано «Я люблю тебя».